Он почувствовал, что его окружает зло, ощутил себя в самом центре кошмара и побежал. А голоса поющих все раздавались в его ушах, как и тихий голос девушки, незабываемый и холодный. Госпиталь находился по соседству с бесплатной больницей для бедняков в одном здании. Это было маленькое заведение, всего на 28 коек, но аккуратное и в хорошем состоянии. Когда Кристофер вошел внутрь, небольшой холл, выкрашенный белой краской, был пуст. На стене висела лакированная мемориальная табличка, повешенная здесь в честь открытия госпиталя и посвященная его славе христианского бога. Рядом стояла двухуровневая медицинская каталка с различными инструментами, в белой эмалированной раковине, забрызганной кровью бинт, бросал вызов окружающей его стерильности. Со стены прямо над каталкой улыбался нарядный, как с иголочки, светловолосый Иисус, окруженный толпами смеющихся детей с сияющими лицами, ни один из которых даже отдаленно не напоминал индийца. «Кой-хай!» — громко позвал Кристофер, и голос его повторило эхо. До него донесся запах эфира. Где-то кто-то позвал на помощь и снова замолчал. Кто-то сухо и мучительно закашлялся, потом кашель перешел в рвоту. Металл звякнул о металл. Откуда-то появился пион. Он был одет в накрахмаленную белую униформу с туго повязанным пугаре с эмблемой госпиталя. «Вы звали, Сахиб?» «Да», — ответил Кристофер. «Я бы хотел увидеть доктора Кормака, он ждет меня. Он сказал, что я смогу его найти в его бунгало. Вы не покажете мне, как туда пройти?» «Когда выйдете из центрального входа, Сахиб, поверните налево. Вы увидите несколько гималайских кедров. Это ворота. Идите по дорожке до третьего бунгало. Я буду счастлив проводить вас, Сахиб». Разумеется, он имел в виду, что будет счастлив проследить за Кристофером. «Да нет, спасибо, я сам найду дорогу». Кристофер снова вышел на солнце, даже не останавливаясь, чтобы проверить, не идет ли кто-нибудь за ним. Доме подметал гравиевую дорожку перед зданием. Он шел по дорожке, а длинная метла двигалась взад и вперед, взад и вперед. И возникало ощущение, что он подметает эту дорожку всю свою жизнь. Он поднял глаза, когда Кристофер выходил из здания, и тут же отвел взгляд, так как Сахиб мог счесть его нечистым. За госпиталем находилась аккуратно подстриженная лужайка, а затем он увидел кедры, чьи широкие ветви почти касались земли. На воротах была небольшая табличка. Ярко-черная надпись на белой доске гласила: «Местному медперсоналу вход воспрещен». Кристофер открыл задвижку и вошел. Он увидел 6 бунгало, уютно прилепившихся друг к другу, под сенью еще одного ряда кипарисов. Дорожка к бунгало Кормака была с обеих сторон уставлена горшками с хризантемами, в основном красными и розовыми. Было видно, что их недавно поливали. Должно быть, садовник был где-то неподалеку. Кристофер сомневался, что Кормак заставляет ухаживать за цветами своих помощников. Он трижды постучал в дверь. Ответа не было. Наверное, вчера Кормак выпил слишком много виски. Кристофер постучал еще раз, громче, чем раньше. Никто не вышел. Это было странно. У него сложилось впечатление, что Кормак вряд ли ведет собственное хозяйство, а значит, у него должен был быть слуга или даже двое слуг. Дверь была не заперта. Кристофер шагнул за порог и прикрыл за собой дверь. Он стоял в выкрашенном в кремовый цвет маленьком вестибюле. От пола до потолка на стенах висели стеклянные ящики с сотнями и тысячами ярко раскрашенных бабочек. Ими славился находящийся неподалеку Сикким, рай, наполненный шелестом дурманящих ярких крыльев. Здесь, в маленьком холле бунгало Кормака, они были тихими и молчаливыми, и казалось, что они все еще живы, просто спят, после дозы хлороформа. Ярко-алые полосы на фиолетовых крыльях казались ранами.